Глава 19. Захватило так, что совсем забыл посчитать мгновения в коротком полете в темноту. Но 10 секунд — это все же 10 секунд. Уник без команды свернул меня почему-то в позу эмбриона, пригнув голову с защитным капюшоном к коленям. Свист рассекаемого воздуха прервала разрывающее тело боль от встречи с поверхностью земли. Полного выключения сознания в первое мгновение так и не произошло. Я ощутил всю гамму рванувшихся из-под корки отчаянных мыслей, инстинктов и просто всплесков эмоций. Свалившись на бугристую каменистую поверхность склона глубокого оврага по касательной и стремительно покатившись на самое дно, удивился внутреннему спокойствию и лишь недоумевал, что не превратился в пятно расплющенного дерьма. Удивительная вещь, уник. Плащ распахнулся, и пылающая во всю свою химическую силу содержимое горшков накрыло меня и окружающее пространство ковром тлеющих и горящих осколков, а в следующее мгновение я оглох и ослеп одновременно. Сработало. «Сим, на связи первый. Как прошло?» Я поднялся с очередного ложа возрождения. На этот раз им оказалась яма меж встопорщенными корнями высокого и раскидистого дуба, вырванного нашими стараниями. «Как заказывали?» Вспышку, наверное, из самого Ворогона было видно. Да и скачок показателей сейсмических датчиков на Аустерлице выдал серьезные изменения. «Уф, надеюсь, ничего опасного для жизни операторов. И что-то Мастра успела свалить?» «Да, она тебя на радаре видит. По поводу здоровья обитателей станции все нормально, согласно данным телеметрии. Повернись лицом на восток, юго-восток. Примерно 55 градусов к твоей точке воскрешения по отношению к горизонту. Сейчас переключу на нее. Эскул, здесь Астра. Вижу тебя отчетливо, могу садиться. Давай, забирай меня скорей. Нет никакого желания гулять по этому пепелищу». Я внутренне поежился, разглядывая в лучах утреннего солнца картину разрушений. Удивительно, что хоть нигде не было видно пламени пожаров. Я испытывал внутренне какую-то вину перед местной природой. Единовременный взрыв на достаточно большой площади захватил все пространство глубоких оврагов и подлесков. Зацепил опушку небольшой красивой балки, превратив часть ее в уродливые огрызки и пеньки на месте деревьев. В воздухе витала густая взвесь из мельчайшей земляной пыли, пахло чем-то отвратным и химически кислым. Даже могучий дуб, в корнях которого я возродился, обозначивший границу взрыва, не устоял. Его корни более чем наполовину были оголены осыпью, уходящей в неровный край огромной воронки, едва видимой из-за кучи разного лесного мусора. Да простит меня, если она не свалила с остальными, повелительница начала и конца. Надеюсь, дриады не узнают подробности последствий нашего камуфляжного мероприятия. Тихий свист антиграва вернул меня к действительности. Хлюпнул шлюз, и теплое нутро дрона вновь приняло меня в свои комфортные объятия. «Ну вот, а ты волновался, Эс. Прошло как по нотам». Астра заставила машину стремительно набирать высоту. И масштабы разрушений стали выглядеть отчетливее. Место взрыва напоминало огромную, грязно-серую морскую звезду, развалившуюся посреди осеннего разноцветия леса. Темную глыбу шлюза Аустерлица частично закрывал от нас вал, выброшенный взрывом почвы. «Ну, теперь светлые альвы обязательно отправят сюда рейнджеров, чтобы выяснить причины катаклизма». Пахнуло-то знатно. Я думала, оглохла, несмотря на звуковые фильтры дрона. «Ладно, давай пару раз облетим это непотребство и домой. Слушаюсь, первый». Во время осмотра места нашего эксперимента меня постоянно не покидала тревожная мысль о возможных пострадавших разумных. Но как не всматривался я в редеющее пылевое облако, используя удивительное свойство радара, никак не находил и малейших признаков разумной деятельности. Ни разрушенных жилищ, ни дорог, ни тем более трупов разумных. Цинично, конечно, рассуждать о таком. Еще более цинично беспокоиться лишь о разумных, не беря во внимание, сколько сгорело за несколько мгновений живности и ни в чем не повинного леса в этом адовом взрыве. Вот и на теле небытия появился первый шрам от нашей цивилизации. Видимо, и правда выбор Аустерлица оказался удачным. Сама станция нисколько не пострадала. Думаю, что даже если бы мы взрывали прямо перед шлюзом, результат был бы не хуже. Прав был дед. Мы тащим с собой в этот мир не самое лучшее достижение наших. И мне кажется, что не последнее. Что-то хандра накрыло. Наверное, все же не выспался. Вернулись быстрее. Астра протестировала дрон на высотах до 10 000 метров. Народ в долине только начал просыпаться. Потянулись строители к озеру за водой для утренней каши с похлёбкой. На подлёте, рассмотрев, в какой табор превратилась наша станция, улыбнулся. «Живём. Всё одно веселее и радостнее зимовать с новыми помощниками, чем бирюками, закрывшись за переборками гипербореи. В нашей импровизированной кают-компании на площадке перехода у центра управления снова было многолюдно. Коллективный завтрак посетил даже Тьерри Лохайринг, тесть моего деда. Я покатал словосочетание на языке. Звучит, конечно, бредово, но не более бредово, чем многие из наших приключений. Вот что мешало решить проблему имитационного взрыва более элегантно? Подключить весь научный и практический опыт Максима, Астры и Инфы, а не уподобляться кавалерийскому ротмистру русской армии, саксонцу по происхождению, выдумщику и отчаянному смельчаку. Теперь дед точно сочинит про меня пару анекдотов. Позор попаданчества, да и только. А вот и он легок на помине. «О, вот и наш камикадзе! Как оно, Артём?» Из-за стола поднялся белобородый гигант и загробастал меня в охапку, усадив на свое место. «Уважаемый учитель, прошу любить и жаловать. Это мой внук, Эскул Абхолиен. Я вам много про него рассказывал». Кустистые брови грандмастера-оружейника сместились чуть не к макушке зеркально-лысого черепа. Тьерри Лохайринг явился совершенной противоположностью моего зашоренного представления о гномах. Даже сидя он возвышался надо мной на две головы. Узок в плечах, худ, с широченной нижней челюстью, больше похожей на отвал бульдозера, полным отсутствием бороды и просто шикарными седыми бакенбардами, сросшимися с эпическими бровями, края которых были прихвачены золотыми зажимами с маленькими колокольчиками, формой, напоминающими цветки ландышей. Он ухватил меня за руки неимоверно огромными пальцами и, прищурившись, стал вглядываться в лицо. «Редьер, я думал, ты издеваешься надо мной, когда говорил, что твой внук — Квартирон. Но теперь вижу, ты не лгал. Как такое может быть? Ты хуманс, хотя многие подмастерья и подозревают возможность связи твоей матери или бабки с одним из наших. Уж больно ловок шельма с камнем и рудой. А может, твоя мать?» Тирия сжал мои пальцы так, будто хотел их ампутировать. «Рождена дедом на стороне? Помню, было время между последними войнами крови, когда альвы из почти уничтоженных домов светлых перестали быть слишком разборчивы в выборе мужчин». Оружейник подмигнул деду и лихо закрутил кончик бакенбарда щепотью. «Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире, учитель. Как-нибудь я поведаю вам, как это происходит у нас, бессмертных. А пока прошу отдать должное угощению и прекрасным напиткам, что созданное благодаря одному из эликсиров моего внука с небольшими добавками ягод и трав». Дед удачно подсунул гному глиняный штоф, освободив мои кисти от не в меру эмоционального напора своего учителя. Лохайринг плеснул в оловянный стакан темной жидкости, принюхался и выпил залпом. Прислушался к себе и расплылся в такой улыбке, что его вытянутое лицо стало больше напоминать колобка в начале его путешествия. «Хой, Редьер, да он у тебя не просто маг, но и знатный алхимик. Полезный родственник». И оружейник налил по второй, не чинясь. За столом было людно. Тьерри гостил с несколькими подмастерьями. Помогали в организации столь представительной трапезы Тоша и служанки, присланные мамашей Хейген. Не было только Гергудрун с Лоос. Отсутствовал Максимилиан с дочерью. Серого от усталости Симка кормила чуть ли не с рук Астра. Инфа уплетала за обе щеки разносолы, присланные маркетанткой. Лохайринг, заметив мою заминку, налил и мне. «Хорошие девки, и ловкие, и внимательны, а та, что с рыжими веснушками, точно наших кровей». «Наполовину, мастер, наполовину», — выпил и я настойки. «Недурно, очень даже. Словно смыло все напряжение последнего дня. Неужели Хейген с Гугенхаймом навострились на основе спирта такие бальзамы делать?» «Значит, угадал, и чья будет?» «Маргарита? Тоша. Дочь Матенгельд Хайгурин». «Кого?» Тьерри аж рот раскрыл с недожеванным беконом. «Мамаша Хейген, нашей главной по хозяйству. Подворье у нее в Долине Справедливости». «Ну, если бешеная секира у тебя, бессмертный Квартирон, заправляет хозяйством, то с тобой определенно стоит дружить», — покачал головой гном, не забывая обновлять свою кружку с настойкой. Быстро наевшись, я извинился перед дедом и Тьерри. Затем тихо отозвал Инфу в уголок. «Как там наши гости, Инфа?» «Дрыхнут без задних ног. Столько впечатлений за один день. Да и, честно говоря, Максимилиан этот выпить не дурак». «Ну и отлично, ибо сам с ног валюсь. В дроне подремать немного удалось, но сейчас налопался и настойки отведал, что Тоша привезла. Чувствую, на серьезную тему меня сейчас не хватит. Тело еще слушается, а в мозгу каша какая-то. Ты только разбуди меня, как изгои проснуться к завтраку. И Гудрун предупреди, чтобы завтра с утра ничего не планировала. Хочу все время до встречи с новыми бессмертными потратить конструктивно. Чую, пока проблема сопряжения средоточий висит дамокловым мечом, я буду спешить, торопиться и делать ошибку за ошибкой. Лишний козырь не помешает. Это почему, мастер, пока вроде бы серьезных косяков не напороли? Косяков? Ох, инфа, в последний раз предупреждаю, общение с дедом и Симка очень скоро превратит твою речь в настоящую помойку. Точно устали первый, идите уже спать. Лоос прислать? Осведомилась инфа. Слушай, термоядерная, я когда-нибудь не выдержу и выпарю водным бичом. Маны не хватит. Шаранг показала мне кончик розового языка и скрылась в лестничной шахте. Снился мне почему-то давно забытый московский медицинский центр, в котором и в бытность мою из живого персонала оставался только один охранник, да несколько медицинских техников, работающих посменно. Теперь же это место в сновидении было переполнено кошмарными зомби, почему-то напоминающими операторов со станций. И у всех было одно и то же лицо. Лицо Натиен. Проснулся в холодном поту. К жизни вернула замечательная гигиеническая кабина в моем боксе, а ионный душ сотворил настоящее чудо. Кстати, зря беспокоился об унике. Оболочка обладала прекрасной мобильностью и убиралась в субпространственный инвентарь в несколько движений. Причем при желании можно было отдельно снимать верхнюю и нижнюю части от уровня пояса. Жаль, не было времени поговорить с Симка подробнее. Явно есть у этого костюма многое, что стоит изучить повнимательнее. Одна его автонастройка под мановоды в моем организме стоит подробного рассмотрения. Не люблю, когда остаются неотвеченными вопросы, от которых зависит моя жизнь и магическая мобильность. Пользоваться достижениями 26 века хорошо, когда хотя бы примерно знаешь все возможные последствия. Хм, столь рациональные и пространные мысли, приходящие утром в мою голову, могут говорить лишь о том, что мозг отдохнул и требует соответствующие нагрузки, но сначала завтрак. Пустующая кают-компания вызвала недоумение. Вряд ли я проспал, но и встать раньше всех? Неужели организм бессмертного совершенно стал независим от биологических ритмов? На оружейном столе, заботливо прикрытые льняными полотенцами, нашлись миски с холодной ветчиной, хлебом и овощами. Тоша с новоприбывшими служанками подняли обслуживание нашей компании на небывалую высоту. «Ладно, раз никто мне не хочет составить компанию...» Только я потянулся за розовым ломтиком, маняще подмигивающим мне с ближайшей миски, как чмокнул входной шлюз. «Вот ты где, Эс!» В кают-компанию стремительно ворвалась Гудрун. «А мы уже битый час тебя ждем. «Да? А я вот завтракаю». Я невозмутимо соорудил себе многослойный бутерброд и медленно, с наслаждением, откусил. Арчанка сначала нахмурилась, затем присела на соседний стул и задумчиво посмотрела на стоящие миски. Потом, что-то для себя решив, налила мне что-то из узкогорлого кувшина, предварительно вынув тугую пробку. Под нетерпеливым, но молчаливым присмотром рунной ведьмы я быстро завершил утреннюю трапезу и был припровожден к ожидавшей нас компании магов. Максимилиан с дочерью, Лоос о чем-то оживленно спорили и умолкли, когда шлюз впустил меня с Гергудрун в помещение биологической лаборатории. «Мой Альф!» — тут же кинулась ко мне богиня. «Эти хумансы сумасшедшие! Не соглашайся на их предложение, это очень опасно!» Инга и Максимилиан, бледные и настороженные, переводя взгляд с меня на Лоос, вскочили с кресел. «Но иначе ничего не выйдет, не получится стабильной связи средоточий, просто не хватит времени!» — чуть ли не прокричала девушка. «Так, стоп, давайте по порядку, раз уж начали без меня. Итак, Инга, Максимилиан, способ восстановить связь между средоточиями покоящихся в анабиозе операторов и их бесчувственных аватаров, сраженных сонным мором, есть?» «Да, но...» — замялся старик-изгой. «Погоди, значит, есть, уже хорошо. Теперь сначала пусть коротко и самую суть расскажет Инга, а потом уже ты, Лоос, выскажешь свои аргументы против. Идет?» Богиня молча кивнула, присев на край лабораторной панели. Даже в этом ее движении сквозила такая неприкрытая женская сила, что я невольно сглотнул. «Слушаю», — я пододвинул одно из кресел и присел напротив девушки. «Мастер Холлиан, средство восстановить связь между разделенными средоточиями, к как в случае с этими вашими операторами и их вторыми неживыми телами для переноса души, существовал и раньше. Ты хочешь сказать, что проблема сонного мора? Да, очень напоминает одно из старых заклинаний некромантии. Строго запрещенного ковеном раздела магии жизни из кул, посчитала нужным пояснить Гергудрун. Понятно. Да запрещались ведьмы на свою голову, что когда возникла проблема, решить ее уже было некому, так как не осталось специалистов, ведь так? Так, скривила губы рунная ведьма. А откуда тогда ты, Инга, знаешь, как решить эту задачу? Изгои тем и отличаются от лицензионных магов и ведьм Ковина, что никогда не признавали авторитетов и ограничений этих орденов. Мы свободная магия, нам приходится до всего доходить самим, порой находя знания и обретая умения в самых неожиданных местах и ситуациях. Мы с дочерью не дожили бы до настоящего времени, не рискуя и не нарушая запретов Ковина или совета хумансовых магов, — вступил в разговор Максимилиан. «Тебе, мастер Холлиан, важно найти решение, или ты озабочен его законностью?» Старик прищурился. «Безусловно, решение, так как на другой части весов тысячи людских жизней». «Тогда послушай мою дочь». Максимилиан крепко сжал ладони Инги своей единственной. Пустой рукав камзола старика немым укором напоминал о еще одном незавершенном деле. «Регенерации мне удалось купировать боль и заживить рану, но отращивать конечности без заклинания возрождения мне пока было недоступно. Я помню, она называла это заклинание «Песней бездны». Впервые о нем я узнала от своей покойной матери. Она была темной альвой. Знание некромантии досталось ей от бабки, жившей еще в те времена, когда дроу не были прокляты ковеном. Вот кое-что и сохранилось. «Песнь бездны» — особенная, чарующее сочетание звуков, приводящее в колебания струны разделенного средоточия разумного, у которого душа разлучена с телом. Песнь полностью восстанавливает эту связь, и если одновременно с этим заклинанием запустить астрального вестника, то он, независимо от расстояния, за очень короткое время разыщет и вернет душу в тело разумного. «Хм, а как же он, то есть вестник, разыщет среди множества аватаров нужный?» — спросил я. «Резонанс», — не утерпел Максимилиан. «Песнь бездны — контрзаклятие, оно заставляет колебаться струны средоточия с только ему присущей индивидуальной частотой, а астральный вестник переносит и сопоставляет ее с искомой душой. При совпадении возникает резонанс, мощнейшее магическое взаимодействие. Можно сказать, душа просыпается, поет и возвращается в покинутое тело». «Как романтично. Ты лучше скажи, изгой, при каких условиях астральному вестнику будут доступны столь дальние расстояния?» — произнесла мрачная Лоос, нависнув над стариком. «Песнь бездны следует произносить, находясь в третьем горизонте астрала, рядом со средоточием пострадавшего», — отчеканил Максимилиан. «Поясни, моя Альва, в чем сложность? Лучшего знатока астрала, чем ты, у нас все равно не будет», — постарался я конкретизировать беспокойство Лоос, недоумевая, что же ее так взволновало. Маг, рискнувший воспользоваться маной для любого заклинания в третьем горизонте, немедленно станет объектом атаки твари астрала. А ведь он еще помимо песни должен умудриться выпустить вестника и дождаться его возвращения. И все это, не выходя из горизонта. Лоос сложила руки на груди со злостью, косясь на изгоев. «Но ведь некромантам это удавалось ранее, как я понял из твоих пояснений, Инга. Значит, ничего невозможного в этом нет?» «Да, мастер Холлиен, только я этого сама никогда не делала и даже не слышала, как это можно осуществить. Заклинанием я поделюсь, оно несложное. Набор звуков в определенной тональности, несколько начертанных рун. Сможет любой начинающий маг. Но войти в третий горизонт, несколько минут во втором — мое единственное достижение. Я готова попробовать, если согласится Дафана». Девушка с надеждой посмотрела на Лоос. «Даже и не думай, дурочка малолетняя!» — возмущенно вспыхнула богиня. «Если и есть у кого шансы, то только у нас с Искулом!» Альва остро глянула в мою сторону. И тут я впервые со времени знакомства с богиней увидел в ее глазах неподдельный страх. Да что там страх, настоящий ужас плескался в расширенных зрачках темной королевы. «Я умею управлять астральными гончими!» — с вызовом бросила Инга. «И я тому свидетельница!» — Гергудрун встала на сторону девушки. «Я готова пойти с тобой, Лоос. Можем попробовать твой трюк с големом, в конце концов. Нам же не нужна победа над тварями. Нужно их лишь отвлечь на какое-то время». «Ох, мне! Безумная соплячка ты, Инга. А ты, подруга, ты понимаешь, что мы можем не вернуться оттуда? остаться навечно в астрале, возрождаясь мириады раз, снова и снова в безвременье, где вокруг царит ничто, поглощающее все, что делает тебя живой. Я-то понимаю, зачем пойду туда. Эскул, хоть ты отговори их. Лоус махнула рукой и вышла из лаборатории. Догнал я богиню уже в коридоре. Ло, да постой ты! Если это так опасно, нахрен? Не нужно ничего, слышишь? Рандом с ним. Я тяжело вздохнул. Поищем другое решение. Его не может не быть. Богиня резко остановилась. Плечи ее дрожали. Повернутое ко мне прекрасное лицо было мокрым от слез. «Нет, Эс, мы пойдем в этот проклятый третий горизонт. Ты и я. Инга и Гудрун останутся во втором. Арчанка права, с големом хорошая идея. Только я бы не спешила с Натиен, Эс. Начни с кого-нибудь другого. Я не знаю...» «Я понял, моя Альва. Ты боишься, что может не получиться, и я обвиню во всем тебя. Не стоит, дорогая. Мы начнем именно с Натиен. Я должен получить ответы. Нет, не так. Мы с тобой должны раз и навсегда получить ответы. Иначе зачем все это? И спасибо тебе, моя Альва». Не успел я произнести этих слов, как почувствовал дрожащие пальцы на своем лице и мимолетное касание влажных губ. В следующую минуту я уже стоял в коридоре один, прислушиваясь к гулкому стуку своего сердца и катая на губах слабый соленый привкус. Вернувшись в лабораторию, застал ожидавших меня в нетерпении Гудрун и изгоев. «Будем пробовать, но в горизонт пойдем только мы с Альвой. Ты, Гудрун, будешь с Ингой во втором. Максимилиан, вижу ваше беспокойство и даю слово, что приложу все усилия для того, чтобы избежать излишних рисков для вашей дочери. Рунная ведьма будет все время рядом, а ей я доверяю как себе». «Обещание излишне, мастер Холлиен», — поклонился старик. «Я уже понял, что вы за... маг. Для нас будет честью помочь вам. Я тут покрутился немного, простите, но невозможно не услышать, что о вас и других бессмертных говорят приезжие гномы. Мне бы очень хотелось, вне зависимости от исхода нашего эксперимента, остаться здесь с дочерью. Но вы же понимаете, уважаемый Максимилиан, что Лига только начинает свою деятельность, и врагов у нас гораздо больше, чем друзей. Я изгой не только среди магов, мастер Холлиен. Всегда был им, сколько себя помню. Я никогда не был своим ни для хуманцев, ни для соплеменников матери Инги. Искусство магии помогало мне выживать, но жить приходилось всегда, находясь в зависимости от сильных мира сего. Здесь, на станции, я впервые увидел по-настоящему лично свободных людей, и пусть я не бессмертный, но очень хочу, чтобы моя дочь обрела здесь друзей. Я услышал вас, Максимилиан. Скажу лишь одно. Добро пожаловать в Лигу. Спасибо, Эскул. Гудрун, сколько нужно времени на подготовку? Переключился я на арчанку. Я имею в виду голема и прочее. Все сделаем на месте, Эс. Времени займет немного. Ты хочешь отправиться немедленно? Да, ведьма, иначе ожидание сведет меня с ума. Если у нас что-нибудь получится, то завтра на переговорах с новыми бессмертными у меня будет весомый аргумент в поддержку сохранения станций. Ты наивен, Эскул, если все еще надеешься на мирное разрешение подобных вопросов. Понимаешь, зеленая, мы пришли из мира, в котором чаще договариваются, чем попросту убивают друг друга. Ну-ну, Квартирон, блажен, кто верует. Не забывай, вы уже давно в новом мире и новых телах. Я учту, ведьма. Ждите меня здесь, я пока узнаю, смогут ли нас перебросить на нужную станцию на дронах. Астра нашлась легко. Да и невелика была задача, я даже не воспользовался коммуникатором. Ворковавшую в термодинамической лаборатории парочку навигатора и лейтенанта Секунда я нашел очень быстро. «Астра, как скоро могут быть готовы 3 дрона для переброски в район Варагона?» — огорошил я с порога космодесантницу. «Доброе утро, Эс», — вместо девушки ответил Сим. «На Трансильванию?» «Доброе. Да, лейтенант, хотим уже попробовать вытащить Нати. Ну так как, Астра?» «Без проблем, первый. Поврежденный я перенастроила и блок синхронизировала. Полет туда составит 3,5-4 часа. Сколько пассажиров?» «Я, Ло, Гудрун и Инга». «Значит, летим 2 машинами. Вторая на автосопровождении. Координаты Трансильвании». Она обернулась к лейтенанту, что-то уже быстро набиравшему на переносном планшете из центра управления. «Вот, Астра». Он развернул планшет экраном к космодесантнице. «Лишние свидетели, я так понимаю, нам не нужны. Предлагаю вылет через час. Рассчитаю экономичную траекторию и доставлю меньше, чем за 3 часа. Прямо к шлюзу станции, там удобнее. Чаще леса, практически неповрежденный транслокацией ландшафт. Подежурю снаружи, сканируя местность. При возможном контакте со светлыми альвами предупрежу. Хотя у нас и есть железобетонное прикрытие от Элиана Рианаина, подстраховаться не мешает. Иногда интересы разных домов не пересекаются. Вам сколько времени понадобится, Эс? Не знаю, час-два. А почему спрашиваешь? Ты же сам просил инфу подготовиться к сюрпризам завтрашней встречи. Для максимальной мобильности должны быть все 4 дрона. Блин, я и забыл. Тогда так. Привезешь, высадишь. Дежуришь 3 часа. Если мы не появляемся или не выходим на связь, возвращаешься и действуешь с инфой по плану. Я верну группу индивидуальным порталом. К вечеру способность откатится. Принято. Тогда жду всех на площадке рядом с озером через час. Мы там оборудовали временную стартовую площадку подскока. Менее заметно для строителей и других любопытствующих. Ну что ж, коли так, да поможет нам великий рандом.